до нашествия Наполеона в 1812 году. В эти четыре года мы видим сложную борьбу враждебных социальных сил и течений, определивших историческую закономерность как появления фигуры Спиранского, так и его крушения. По-видимому, вопрос о введении некоторых реформ в управлении Российской империей выдвигался достаточно настойчиво условиями того времени. Толчков, способствовавших сознанию необходимости реформы, было достаточно. Аустерлиц, Фридланд, Тильзит. Но, с другой стороны, страшное поражение в двух больших войнах, которые велись Россией в 1805-1807 годах против Наполеона, окончились, что бы там ни говорилось о тильзитском позоре, сравнительно выгодным союзом со всемирным завоевателем и затем в скором времени приобретением огромной Финляндии. Значит, причин для очень глубоких коренных реформ, даже хотя бы для таких, как после Иенского разгрома, наметились для Пруссии, русский царь не усматривал. Тут и пришелся необыкновенно кстати к двору Спиранский. Умный, ловкий и осторожный разночинец вернулся из Эрфурта, куда он ездил в свите Александра, в полном восторге от Наполеона. Крепостного права Спиранский никак даже отдаленно не трогал. Напротив, убедительно доказывал, что оно совсем не рабство. Православной церкви тоже никак не трогал. Напротив, говорил ей много комплиментов при всяком удобном случае. На какое-либо ограничение самодержавия он и подавно не только не посягал, но, наоборот, в царском абсолютизме видел главный рычаг затеянных им преобразований. А преобразования эти как раз и были предназначены для того, чтобы обратить рыхлую полувосточную деспотию в отчину семьи Гольштейн-Готторпов, присвоивших себе боярскую фамилию вымерших Романовых, в современное европейское государство, с правильно действующей бюрократией, с системой формальной законности, с организованным контролем над финансами и администрацией, образованным и деловым личным составом чиновничества, с превращением губернаторов из сатрапов в префектов, словом, он желал насадить на русской почве те же порядки, которые, по его представлению, превратили Францию в первую страну в мире. Сама по себе эта программа ничуть не противоречила мыслям, чувствам, желаниям Александра, и царь несколько лет подряд поддерживал своего любимца. Но и Александр, и Спиранский рассчитали без хозяина. Родовитая знать и руководимый ею среднедворянский слой учуяли врага. Сколько бы он ни прикрывался умеренностью и благонамеренностью, они поняли инстинктом, что Спиранский стремится феодально-абсолютистское государство сделать буржуазно-абсолютистским и создать формы, которые по существу несовместимы с существовавшим в России феодально-крепостным укладом и дворянским строем политического и общественного быта. Дружной фалангой пошли они против Спиранского. Не случайно, а органически, реформаторская работа Спиранского связывала в своих глазах с приверженностью руководящего министра к франко-русскому союзу, к дружбе с военным диктатором Франции и Европы. Не случайно органически в умах русской знати ассоциировались Попович, который вводит экзамены для чиновников и хочет вытеснить дворянство из государственной машины, чтобы передать эту машину разночинцам, кутейникам и купцам, и французский завоеватель, который разоряет это же русское дворянство континентальной блокадой, и к которому на поклон ездил в Эрфуртскую орду царь со своим фаворитом. Такова была твердая линия придворно-дворянской оппозиции в Петербурге и в Москве в 1808-1812 годах, и эта оппозиция направлялась одинаково резко и против внутренней, и против внешней политики царя и его министра. Уже это обстоятельство лишало франко-русский союз должной прочности. В русских аристократических салонах порицали отнятие Финляндии у Швеции, потому что это было сделано по желанию Наполеона, и не хотели даже получить Галицию, если для этого требовалось помогать в 1809 году ненавистному Бонапарту против Австрии. всячески старались показать холодность французскому послу,